Пенкроф заявил, что уже пора завтракать, и по этому поводу Сайрес Смит и журналист решили сверить свои часы. Надо сказать, что у Гедеона Спилета часы не пострадали от воды, так как его первым выбросило на берег, где он оказался вне досягаемости для волн. Часы у него были с превосходным механизмом, настоящий карманный хронометр, и журналист ежедневно заводил их самым тщательным образом. Сайрес Смит, разумеется, не мог заводить свои часы, пока лежал без сознания в дюнах. А тут он завел их, и, определив по солнцу, что время близится к 9 часам, соответственно, перевел стрелку часов. Гедеон Спилет хотел было последовать его примеру, но Сайрес Смит остановил его, схватив за руку, и сказал: «Нет, дорогой мой, подождите. У вас часы поставлены по ричмондскому времени?» «Да, Сайрес». «Стало быть, часы у вас отрегулированы по меридиану этого города, то есть, можно сказать, почти по меридиану Вашингтона». «Совершенно верно». «Знаете что? Не переводите стрелки. Заводите свои часы аккуратнейшим образом, но стрелок не касайтесь. Пусть будут так, как есть. Это нам пригодится». «Для чего?» — подумал моряк. За завтраком все ели с завидным аппетитом и уничтожили весь запас дичи и орехов. Но Пенкрофа это нисколько не беспокоило. Не беда, по дороге можно еще добыть провианта. Топ, наверное, не насытился своей скудной порцией и поднимет в лесу какую-нибудь дичь. Кроме того, моряк уже подумывал, не попросить ли инженера Смита изготовить пороху и парочку охотничьих ружей. Он считал, что для Сайреса Смита это не представит затруднений. Уходя с места привала, Сайрес Смит предложил товарищам идти к трущобам другой дорогой. Ему хотелось поближе познакомиться с озером Гранта, так красиво обрамленным деревьями. Стали спускаться по гребню одного из отрогов, меж которых, вероятно, брала начало речка, питавшая озеро. Дорогой наши колонисты вели разговор о своем острове, употребляя придуманные ими сообща названия, и легко понимали друг друга. Герберт и Пенкроф, первый совсем еще мальчик, а второй человек по-детски простодушный, были в восторге. И моряк, широко шагая, говорил: «Здорово-то как, Герберт, а! Теперь уж, голубчик, никогда не заблудишься. Хочешь, иди мимо озера Гранта, хочешь, через леса Дальнего Запада, к реке Благодарения, все равно выйдешь к плато Кругозора, а значит, попадешь к бухте Соединения». Путники решили, что дорогой можно разбиться на группы, но не очень отдаляться друг от друга. Весьма возможно, что в густых лесах на острове водятся хищные звери, и благоразумие требует держаться начеку. По большей части впереди шли трое — Пенкроф, Герберт и Наб, предшествуемые неутомимым Топом, который успевал обыскать каждый кустик. Гедеон Спилет и Сайрес Смит шли вместе. Журналист держал наготове свою записную книжку, чтобы занести в нее любое происшествие. Молчаливый Сайрес спокойно шагал рядом с ним, отходя в сторону, лишь для того, чтобы подобрать образцы минералов или сорвать какое-нибудь растение, и без лишних разговоров прятал то и другое в карман. «Что это он там подбирает?» — бормотал Пенкроф. «Я все смотрю, смотрю, а не вижу. Тут ничего дельного. Стоит нагибаться за такой ерундой». Около 10 часов утра маленький отряд уже спускался по последним отрогам горного хребта. На склонах попадались лишь кусты, да изредка одинокие деревья. Затем путь пошел по равнине длиной около мили, а дальше темнела опушка леса. Земля здесь была бугристая, желтоватая, словно опаленная огнем, и повсюду были разбросаны извергнутые вулканом большие глыбы базальта, для охлаждения которого в земной коре, согласно исследованиям Бишофа, понадобилось 350 миллионов лет. Однако нигде не замечалось следов лавы. Некогда она изливалась главным образом по северному склону вулкана.